Часть вторая. Кейра из последних сил добрела до небольшой каморки. Зайдя вовнутрь, привычным жестом зажгла светляк и осмотрелась. Да, не густо. В маленькой комнатушке умещалась одна кровать, небольшой шкаф и столик. Ее взгляд выхватил в полутемной каморке еще одну дверь. К ней она и направилась. Повинуясь ее жесту, светляк влетел в открывшуюся дверь. К восторгу девушки, там оказалась купальня. Не настолько комфортная, как в ее мире, но все же. Имелся слив. Там же стояла большая лохань, напротив нее полочка, на которой стояли баночки с моющими средствами. К ее удивлению имелся водопровод. К нему она и направилась. Открыв краник, начала набирать воду, к ее неудовольствию холодную. И пока вода набиралась, ее взгляд скользнул по серым стенам и обнаружил старое пожелтевшее зеркало. Забыв про воду, она ринулась к нему. Любопытство просто зашкаливало. Встав напротив, она трясущейся рукой от волнения стянула косынку с головы и замерла, разглядывая себя новую. Из зеркала смотрела девчушка-подросток с аккуратными чертами милого лица, на котором сверкали серые перепуганные глаза. Нет, это явно не ее взгляд. Светлые блеклые волосы средней длины спускались ниже худеньких плеч тощей фигурки. Они делали ее практически незаметной. В своем мире Вера была яркой, эффектной девушкой с отличной фигурой и выдающимся бюстом. А сейчас что она имеет? Невзрачное подростковое тело, правда, с милой мордашкой. Затем она сама себя одернула. «Скажи спасибо, что жива и хоть такое тело имеешь», — буркнула она вслух, вспоминая ту тьму, в которой летала бесформенной кляксой. Ее внимание привлек шум воды. Повернувшись к крану, она машинально закрыла его и опустила руку в ледяную воду. А ее губы зашептали привычное бытовое заклинание, и вскоре вода нагрелась до нужной температуры. Быстро раздевшись, она опять глянула на свое отражение. Да уж, тощая, не до конца сформировавшаяся фигурка с плоской грудью. Ничего, все у меня впереди, главное – хорошее питание. И тут же скривилась. Кормили ее на кухне плохо. К рабам тут вообще отношение скотское. С этими мыслями она погрузилась в воду. Накатила слабость во всем теле. Приятная нега приносила блаженство. Но блаженствовала она недолго. Картины прошлой жизни этого тела начали мелькать в уме, и это было болезненно. Тело прогнулось в воде. Между тем было ощущение, что ее сущность, личность, пытаются вытеснуть как инородное, чуждое. Маленький светлый источник магии словно загнал в угол ее сущность, которая успела измениться, пребывая в мире тьмы. Она отгородилась от него, при этом чувствовала, как теряет управление над телом. Еще немного, и ее вытеснит за его пределы. Кейра стиснула зубы и сквозь них прошептала. «Ну уж нет, я так просто не сдамся. Я с тобой стану одним целым. Это мой единственный шанс начать новую жизнь». И она представила, как сливается с этим магическим источником в одно целое, обволакивая его своим сознанием. Ее сознание на этом не остановилось и ринулось в центр памяти, принимая ее как свою. При этом было одно желание – стать одним целым. Наличие двух личностей в одном теле недопустимо – это шизофрения. Вначале ничего не получалось. Ее больно обжигало и как будто отталкивало. Но благодаря упорству и жажде жить все получилось. Большую роль еще сыграло то, что источник был небольшим и практически пустым, благодаря магу-мучителю, который вытянул из нее все силы. С криком «Мы с тобой одно целое» она представила, как впитывается в магический источник, становясь с ним чем-то единым. Ее тело в последний раз выгнулось, и если бы кто-то наблюдал со стороны магическим зрением, то увидел бы, как в этом слиянии магический источник словно распространился по всему телу. Не было больше мерцающего магического клубка. Теперь все ее тело мерцало. она сама стала магической сущностью. Полежав немного в воде и придя в себя, она, прилагая последние силы, начала мыться, при этом анализируя всю полученную информацию. Итак, подвела она краткий итог. Нарису, так звали несчастную девчушку, маг купил еще в детстве из-за наличия среднего магического дара. Обучил ее необходимыми бытовыми заклинаниями, а большему обучать не видел смысла. Он пользовался ее магической силой как дополнительным источником, попросту как батарейкой. А еще этот гад брал ее кровь для своих мерзких ритуалов. А хуже всего, что он сдавал ее как донора одному вампиру. Бедняжка не могла сопротивляться ошейнику и безропотно подставляла свою шею под клыки вампира. Хорошо еще вампир мог контролировать себя и брал ровно столько, чтобы не лишить ее жизни. Далее. Навскидку Нарисе 18 лет. Это все, что она знала о себе. Она не догадывалась, откуда она родом, кто ее родители. Возможно, ее память стерли, оставили ей только имя. Что касается мира, куда ее занесло, он назывался Селдон и был поделен на территории, где обитали различные расы. Какие именно, бедняжка тоже не знала. Все, что она знала, это название города, где они проживали, а именно Тайлер. Ведь она, если и покидала дом мерзкого мага, то только с ним и очень редко. Маг жил практически затворником. То, что он занимался запретной магией, заставляло его вести очень скрытный образ жизни. Правда, это не мешало ему принимать заказы и вести черные делишки, зарабатывая золото. С невеселыми мыслями о своей судьбе она вылезла из остывшей воды. Поискала глазами полотенце и, не найдя его, произнесла заклинание, с помощью которого могла высохнуть. Странно, но оно не сработало. Расстраиваться больше не было сил. Похоже, она утратила способность магичить. Обреченно закрыла глаза от того, что с нее капала вода. Было мокро и холодно. В этот момент у нее было только одно желание — быть сухой. И, о чудо, она почувствовала теплый поток воздуха. Удивленно открыла глаза. «Это что же получается?» Магия есть, только она действует сейчас по-другому? Разбираться с этим сил уже не было. Подхватив свою одежду, она поплелась в комнату и направилась в сторону шкафа. Достала чистую рубаху, надела ее и повалилась на кровать, проваливаясь в сон. Но уплывающим сознанием успела отметить уже знакомое тепло. Гадюша вернулся и занял свое законное место прямо напротив ее сердце. «Кейра, хозяйка, проснись! Кейра!» Будил ее взволнованный голос, жужжа, как надоедливый будильник в ее голове. «Да встаю же я!» — сонно буркнула она, переворачиваясь на другой бок, пытаясь нашарить рукой одеяло. «Хозяйка, Калис лютует, послал меня за тобой. Ну же, проснись!» — еще больше забеспокоился гадюша. Кейра подскочила на кровати. До нее дошло, что она не в своем доме, а в чужом мире — и в чужом теле. Соскочив с кровати, она ринулась в умывальню. Холодная вода быстро прогнала остатки сладкого сна. Умывшись, она развернулась к выходу и замерла возле зеркала, окончательно проснувшись. Не веря своим глазам, она ошеломленно моргала, широко распахнув глаза. Она изменилась не только изнутри, но и внешне. В другое время она была бы счастлива, но не сейчас, когда она живет под боком опасного мага. Рядом с ее отражением завис гадюша. «Что делать будем?» — забеспокоился он. «Ты стала магической сущностью, а значит, еще более ценной. Кровожадный маг будет цедить с тебя еще больше крови, а может сделать еще чего похуже». Испуг промелькнул в его глазах. Кейра поправила локоны темно-фиолетового цвета, чуть нахмурив такого же цвета брови, красиво обрамлявшие темно-серые глаза, отливающие легким зеленоватым оттенком. Ее взгляд спустился ниже, и руки сами поднялись к груди, словно удостовериться, не обман ли это. Ее грудь значительно увеличилась, а руки тем временем опустились ниже, повторяя плавные изгибы соблазнительной фигуры. Рубашка стала тесной, подчеркивая совершенное тело. Да, у нее никогда не было такого совершенства. «Хозяйка, собирайся быстрее! Маг зол, как демон!» — оторвал ее от самолюбования гадюша. Кейра метнулась в комнату к шкафу, схватила первую попавшуюся вещь из тонкой ткани, не вдаваясь в подробности, что это за вещь, стала быстро перетягивать грудь. Сверху натянула рубаху из грубой ткани, некогда мешковатые штаны теперь стали капельку свободны, и на этом спасибо, что все ее тряпье было большим и явно мужским. Калис настаивал, чтобы она одевалась как паренек, чтобы сохранить ее ценную девственность, за которую вампир не скупился и платил золотом. Затем она подхватила вчерашнюю косынку и повязала ее, закрывая брови, опуская почти до самых глаз, и бегом кинулась к магу, своему личному кошмару. Хорошо еще память тела привела ее в кабинет своего мучителя. Она замерла на секунду возле дверей с одной мыслью, хоть бы он не увидел ее магические перемены. Гадюша скользнул в нее и, повинуясь желанию хозяйки, прикрыл ее магию собой. Глубоко вздохнув, она толкнула двери и на слабеющих ногах прошла в кабинет. И в привычной униженной позе застыла напротив стола, не смея поднять глаз на мага. «Где тебя носит, мерзавка?» — прошипел он сквозь зубы, не отрываясь от бумаг. Видно, ее молчание его не удовлетворило, и он вскинул голову, сверля ее злым взглядом в упор. Ну да, нужно было бухнуться на колени и просить прощения, как это делала Нариса. Запоздало вспомнила она, от досады прикусив губу. А смогла бы она вот так раболепствовать и унижаться, стоя на коленях? «Если жизнь дорога, куда бы она делась?» — ответила сама себе. А ее мучитель тем временем удивленно приподнял бровь, рассматривая ее. Забыл даже о том, что хотел наказать эту мерзкую девчонку за ее дерзость, и тем более, зачем он ее вызывал. Он заметил ее внешние перемены, несмотря на то, что она попыталась их скрыть. Кейра, не поднимая глаз, вздрогнула от резкого звука отодвинутого тяжелого кресла. Она вся сжалась, когда услышала его шаги возле себя. Калис, словно змей, скользнул к ней и резко сдернул с ее головы платок. Чистые волосы фиолетовым водопадом упали на плечи. Она вздрогнула от прикосновения его руки к своему подбородку и закрыла глаза. Маг резким движением приподнял ее лицо, изучая его. И если бы она не закрыла глаз, то увидела бы похоть и вожделение в его взгляде. В очередной раз она вздрогнула, когда он приблизил свою хищную физиономию к ее лицу и шумно втянул воздух, вдыхая ее аромат. Вздохнуть свободно она смогла только после того, как он выпустил ее подбородок, чем она и воспользовалась, сразу опустив голову, чтобы он не увидел бушевавшую в ней ярость и желание убить его. «Ты смотри, а будто он расцвел. Кто бы мог подумать, что серость расцветет в такую яркую красоту?» В его душе похоть боролась с практичностью. Как девственница она имела большую ценность. Точнее, ее магическая кровь имела больше силы, пригодной для его ритуалов. Да и как девственный донор приносила больше золота и услуг от вампира. Он перешел на магическое зрение, и его брови нахмурились. Он не увидел в ней привычного магического источника. «Выгорела таки вся!» Зло проговорил он, затем опять больно схватил ее за подбородок и резко поднял лицо, прошипев сквозь зубы. «Пора сорвать цветок твоей девственности!» А затем хищно оскалился и договорил. «Родишь мне ублюдка, который заменит тебя!» Внутри Кейры начало подниматься желание ударить его магией. Ее воображение уже стало рисовать ей последствия этого, когда мерзкий маг замер, а затем с раздражением произнес, выпуская ее из своей хватки. «Кого еще сюда принесло?» А затем посмотрел на нее и проговорил, все еще пылая вожделением. «Убирайся. Вечером придешь в мои покои. С этого дня будешь служить мне телом». При этом его рука опустилась в район паха, поправляя восставшую плоть. Кейра подобрала свой платок с пола, развернулась и быстро метнулась к выходу, на ходу завязывая платок. Несмотря на слабость в ногах, она шла быстро, внутренне кипя от гнева. «Ну уж нет, эта сволочь ее не получит, лучше умереть». «Зачем умирать, когда можно сбежать?» — влез в ее мысли практичный гадюша. «Ты прав, мой друг. Мы сбежим сегодня же». Она мысленно погладила его, но, что удивительно, он это почувствовал и блаженно засопел, при этом потянув капельку ее магии. «Только как же мы сбежим, если на мне рабский ошейник?» — мысленно воскликнула она, впадая в уныние. «А ты заметила, когда в кабинете ты в своих мыслях хотела его убить, ошейник никак не реагировал на твои мысли?» «Это значит, что ты стала совершенно другим существом, и этот ошейник уже не имеет на тебя влияния. Он был привязан к прошлой ауре, которая полностью изменилась». «Гадюша, ты молодец», — похвалила она его, опять мысленно погладив. «Я еще прикрывал твою магию от мага, чтобы он не увидел перемены в тебе», — заурчал он, выпрашивая еще похвалу для себя. Он заметил, чем больше его хвалят и ласкают, тем сильнее он становится. Его тут же похвалили. С мыслями о побеге она влетела в свою комнату и кинулась к шкафу, доставая оттуда старую потертую сумку. Начала складывать туда лучшую смену одежды и средства гигиены. Затем присела на кровать, задаваясь вопросом, неужели прежняя хозяйка тела не смогла накопить денег? Затем подскочила и под любопытным взглядом гадюши полезла под кровать. Приподняв там одну половицу, достала оттуда старенький потертый кошелек. Вылезла из-под кровати и с любопытством вытряхнула содержимое мешочка на пол. Хм, не густо. Пересчитав монеты, она посмотрела на гадюшу. Всего лишь 5 серебряных монет и 3 медика. Вздохнула она, собирая монетки и пряча их в сумку. «Я же дух. Если прикажешь мне, смогу найти место, где лежат такие монеты. Видишь, какой я полезный, хозяйка!» Начал он опять выпрашивать похвалу, которую получил с лихвой. Кейра уже давно поняла его потребность в похвале. От нее не убудет, а ему полезно. «О нет, меня вызывает маг!» Посмотрел он на нее взглядом мученика. «Лети к нему, может, узнаешь что-то полезное для нас, а заодно посмотри, как нам отсюда сбежать. А я пойду на кухню, нужно поесть». В подтверждение ее слов желудок громко заурчал, напоминая о себе. Кейра вышла из своей каморки и направилась в кухню. Ошибиться маршрутом было невозможно. Аппетитный запах щекотал ее ноздри, наполняя слюной рот. Сглотнув, она тихонько зашла на большую кухню. Кухарка встретила ее недружелюбно. Уперев руки в толстые бока, она гаркнула на нее во всю мощь своего горла. От неожиданности Кейра вздрогнула и рассердилась. «Чего надобно? До обеда еще далеко!» — начала та наступать на нее. «Я еще не завтракала». Кейра так глянула на кухарку, что той стало не по себе. «Корми тут дармоедов!» — пробурчала она и двинулась, тяжело ступая к плите. Набрав в миску еды, она так грохнула ее об стол, что содержимое брызгами выплеснулось наружу. Таким образом, она приглашала к завтраку. Но голодной девушке было все равно. Она взяла ложку и села за стол. Повариха расщедрилась еще на ломоть хлеба и кружку ягодника. посмотрела, ухмыляясь, с какой жадностью ест рабыня, затем занялась своей готовкой. Кейра быстро поела, помыла за собой миску и уже хотела выскользнуть из кухни, как в дверях столкнулась с конюхом, неопрятным бородатым мужиком, от которого несло немытым телом вперемешку с лошадиным потом. Он протянул к ней свою лапищу, чтобы ухватить за мягкое место. Девушка ловко увернулась, уже хотела ударить его магией, но вовремя опомнилась. Если он нажалуется на нее магу, тот поймет, что она не лишилась магии, поэтому ей ничего не осталось, как сбежать. Да и кухарка вовремя увидела и поприветствовала его, отвлекая внимание от девушки. Кейру мучил один вопрос по поводу ее грамотности. Нариса точно была безграмотна, маг посчитал недостойным обучать рабыню. Но, как она читала в фэнтезийных книжках, попаданцы автоматически получают знания языка, грамотность. А проверить это она может только в библиотеке мага, куда и направилась на свой страх и риск. Тело уже привычно, бесшумно двигалось по коридору перебежками, стараясь не наступать на скрипучие места половиц и прятаться в тени и без того темного коридора. Идти предстояло мимо кабинета мага. Приближаясь к нему, она заметила приоткрытую дверь, за которой велся разговор с новым посетителем. Любопытство побороло страх и осторожность. Она затаилась возле приоткрытой двери, прислушиваясь к разговору. «Ваша светлость, вы же понимаете, какой это риск для моей жизни?» Заискивающе обратился Калис к собеседнику. «Если кто-то узнает, что я использовал запретную магию против представителя расы Дейсана, власти устроят на меня охоту, не говоря уже о самих Дейсанах». В голосе мага-некроманта послышался неподдельный страх и паника на грани ужаса. «Я тут власть. Если не сделаешь этого сегодня вечером, то я сам устрою тебе облаву», — угрожающе прорычал невидимый собеседник. «Никакого риска. Мои шпионы доложили, что он прибудет сюда инкогнито. Тебе хорошо заплатят, Калис. Придешь по ранее указанному маршруту. Сделаешь ловушку и исчезнешь. Он неспроста сюда прибыл. Удалось только узнать, что ему тут нужно найти что-то очень важное для их расы. Недопустимо, чтобы их раса усилилась еще больше». «Я вас понял, ваша светлость. Все исполню», — обреченно произнес некромант упавшим голосом. «Вот и отлично. Но запомни, если провалишь заказ, я устрою на тебя сам охоту. И тогда тебе не жить. Позавидуешь своим зомби». Послышался звон падающего на стол увесистого кошелька. Кейра метнулась дальше по коридору и спряталась за тяжелую штору, затаив дыхание. И вовремя, потому что со стороны кабинета послышались тяжелые шаги двоих, и как бы ей ни было любопытно, но выглянуть и посмотреть на уходящих она не рискнула. Как только их шаги удалились достаточно далеко, Кейра вышла из своего укрытия и бесшумно помчалась в сторону библиотеки. «Интересно, на кого они замышляют покушение? Кто такие эти Дейсаны? И кто этот несчастный?» Размышляла она на ходу, потом одернула себя. «Тебе какое дело? Думай о том, как спасти свою жизнь». По всей видимости, заказчик — власть имущий, а лезть в политику в любом мире опасно. И потом ей было не до размышлений. Она скользнула в библиотеку и замерла. Книги всегда были ее слабостью, а тут их было так много. В небольшой комнате слабые лучи солнца робко пробивались сквозь полузакрытые ставни окон, выхватывая из полумрака стеллажи с книгами. Особый запах, присущий бумаге, витал в этом царстве знаний. Ноги сами понесли к полке с книгами, и рука погладила ряд книг, ощущая их шершавую и тесненную поверхность. Проведя ладошкой вдоль корешка книги, она вытащила одну из них. Томик был тяжелым, его обложка, обтянутая кожей, придавала вес, вызывая восхищение. С трясущейся рукой от волнения она открыла ее. Радости не было предела, когда она смогла прочесть название титульной страницы — «Атлас рас мира Селден». Значит, она грамотна, и это хорошо, она сможет найти себе работу. Вот сейчас и посмотрим, что это за раса Дэйсан. С этими мыслями она стала переворачивать страницы, ища нужную запись. Найдя ее, она с жадностью начала впитывать в себя текст написанного. Итак, было указано место расположения этой расы. Также там говорилось о том, что вся раса была магами, правда, не писали, какой именно магией они владеют. Отличительная особенность этой расы – светящиеся глаза и исходящая от них ощутимая сила. Все они сильные искусные воины, использующие свою магию. Это все, что удалось узнать. В книге, правда, стоит пометка, что раса почти закрытая и малоизученная. «Кейра!» — появился возле нее гадюша, напугав ее до вскрика. Быстро взяв себя в руки, она поспешно вернула книгу на место и только тогда обратилась к другу. «Напугал меня! Разве можно так резко возникать из ниоткуда?» С укором посмотрела она на него. Он весь сжался от ее отповеди, и она тут же погладила его. «Что случилось? Где ты пропадал? Узнал полезные новости?» «Загонял меня этот некромант, послал меня в свое тайное убежище, в свою сокровищницу, чтобы я принес ему оттуда какое-то зелье и оставил там золото». Гадюша начал ластиться к ней. «Этот идиот дал нам доступ к своему богатству. Я оттуда прихватил пару-другую мешочков с золотом на случай, если тот был помечен им для проверки. Нам же пригодится в дороге золото?» «Гадюша, это отличные новости!» — погладила она его. «Жаль, нельзя наведаться туда перед побегом. Еще он хочет, чтобы я вечером был с ним. Я прочел его мысли. Он заготовит ловушку, а меня оставит там приглядывать, чтобы я в случае чего добил несчастного и убрал все следы колдовства». От услышанного Кейра оживилась, затем оглянулась по сторонам и мысленно обратилась к нему. «Гадюша, а ты сможешь разрушить эту ловушку?» С надеждой посмотрела она на него. «Если только мага близко не будет, иначе он почувствует и развеет меня. Все же я слабый дух», — сжавшись от страха, ответил он ей. Гадюша действительно боялся, что она прикажет ему ценой своей жизни разрушить эту ловушку. Его страхи не были для нее тайной. Она видела, читала и чувствовала его, ведь она была его истинной хозяйкой. Благодаря ритуалу и клятве он не мог закрыться от нее. «Ну что ты, глупенький, разве я могу послать тебя на смерть?» Погладила она его. «Ты самое дорогое мне существо, ты мой друг», — успокоила она его, услышав, как он довольно заурчал. «Вот что мы сделаем. Если маг уйдет в последний момент, ты по возможности помоги тому несчастному, чтобы его не убили, но своей жизнью не рискуй. Как только маг уйдет из дому, я тоже сбегу, встретимся там. Только я совершенно не знаю города и куда идти». Вздохнула она печально. «О, об этом не переживай, хозяйка. Меня же ты чувствуешь? Я еще оставлю свой след. По нему ты быстро меня найдешь. Только мне нужно больше твоей силы», — смущенно проговорил он, опять переживая, что она может рассердиться из-за того, что он питается ее магической силой. «Бери сколько нужно», — погладила она его и тут же почувствовала, как он потянул ее магию тоненькой ниточкой. Она сама толкнула свою силу, которая стала ручейком и быстро наполнила его под завязку. При этом она даже не заметила потери силы. «Нужно найти карту этого мира. Мы же должны знать, куда нам двигаться. Но как ее найти?» — озадаченно произнесла она, осматривая полки с книгами. Вместо ответа гадюша взлетел к одной книжной полке и оттуда спланировал большой сложенный лист плотной бумаги прямо ей в руки. За дверью послышались шаги, и друзья юркнули между стеллажами в тень, затаившись. Казалось, стук ее сердца слышен во всей комнате. Кейра в страхе думала о том, что они невидимые, повторяя мысленно это слово. Богатое воображение, возвращенное на фэнтезийных книгах, представило, как она исчезает, растворяясь в воздухе. Дверь резко распахнулась, и в библиотеку зашел маг, со злостью цыдя сквозь зубы. «Куда делась эта мерзавка?» Обведя комнату злым взглядом, он вышел вон, хлопнув дверью. Кейра выдохнула и провела ладонью по вспотевшему лбу. Ее била мелкая дрожь. «Фу, пронесло!» — прошептала она. «Что еще этому убийце от меня надо?» — в сердцах прошипела она. «Не знаю, но лучше пойти к нему, я буду с тобой», — утешил ее гадюша. Кейра подскочила и, таясь, выглянула из комнаты, а затем побежала в свою комнату и спрятала там карту, обнаружив в сумке мешочки, принесенные, а точнее украденные гадюшей. Не успела она выйти из комнаты, как натолкнулась на злого мага. Тот схватил ее за шиворот и сильно тряхнул, возвышаясь над ней и сверля злым взглядом. «Где ты пропадала, дрянь? Почему я не чувствовал твой ошейник? Отвечай!» Приблизившись к ее лицу, он прикрыл глаза и опять шумно втянул ее аромат. Он сам не понимал, почему она вдруг стала так желанна для него, словно наваждение. Хорошо, что он не знал, что его привлекает ее магическая сущность, умело прикрытая гадюшей. «Я все еще очень слаба после вчерашнего ритуала. Потеряла сознание и вот только сейчас пришла в себя. Вы же хотите, чтобы я вечером была полной сил?» — выпалила она на одном дыхании, чувствуя, как ей тошно от своих слов и его близости. Эта ложь возымела действие и подогрела самолюбие мага, но принесла неприятный момент для девушки. Выпустив ее шиворот из своих рук, он провел ладонью вдоль ее щеки, вызывая у нее омерзение. «Это, конечно, похвально, такая забота о нашей предстоящей ночи», — склонился он к ее лицу, чтобы впиться в нее поцелуем. Кейра резко шарахнулась в сторону, что очень разозлило некроманта. Схватив ее, он впился таки в ее губы. Она резко оттолкнула его и сделала пару шагов назад, готовясь ударить его магией. Усилием воли он взял себя в руки, не время сейчас ломать и приручать строптивицу. Он займется ею потом. Ее реакция только распалила его похоть и желание обладать ею. Смерив ее взглядом маньяка, он произнес: «Наши планы меняются. Я займусь тобой позже, когда нам никто не сможет помешать. Сейчас отправляйся в мою спальню и собери мои вещи. Возможно, придется поспешно покинуть это место». Кейре дважды говорить не нужно было. Она развернулась и, спасаясь бегством, помчалась в его спальню, брезгливо вытирая на ходу губы, при этом матерясь на своем родном языке. Гадюша, естественно, не мог разобрать, что она говорит, и принял это за какое-то магическое заклинание. Понятно, хитрый маг готовится к худшему повороту событий, а именно к побегу. Дураком он не был и понимал, в случае провала власти сами убьют его, прикрывая себя от дайсанов. Влетев в спальню, она обнаружила на кровати сумки. Подхватив их, направилась в его гардероб. Открыв дверь, замерла, обозревая содержимое. Вещей оказалось не так много, но все они были отличного качества. Ну да, в повседневной жизни маг предпочитал ходить в рясе, то есть в мантии. Укладывая его вещи, она отложила в сторону один из дорожных костюмов, пару легких сапожек из отличной кожи и плащ. Их она решила взять себе, маг не обеднеет. Не ходить же ей в лохмотьях, а благодаря магии она подгонит все это под свой размер, что и подтвердил гадюша. Все остальное уложила в сумки и обратилась к своему другу. «Гадюша, ты можешь эти вещи доставить в мою комнату?» Вместо ответа они словно растворились в воздухе. Погладив своего друга, она вышла из комнаты и направилась в кухню. Проходя мимо столовой, услышала ненавистный голос мага, обращенный к ней. «Нариса, пойди сюда!» Надо же, впервые в жизни он назвал ее по имени, что очень настораживало. Ох, не к добру это, не к добру. Но тем не менее, она поспешила выполнить приказ. Ведь главное было усыпить его бдительность перед побегом. Девушка скользнула к двери и замерла у входа, не поднимая глаз, всем своим видом показывая смирение, хотя хотелось припечатать его магией, чтобы ему мало не показалось. «Сними эту дурацкую тряпку со своей головы», — приказал он. Ей не хотелось, но она повиновалась, дабы своим послушанием усыпить его бдительность. Волосы рассыпались творческим беспорядком, внося в ее облик очарование. Маг засмотрелся на эту красоту, затем похотливо оскалился. «Садись со мной за стол обедать», — приказал он ей, вызвав удивление у кухарки. Затем перевел взгляд на эту самую кухарку, нахмурив брови. Та под его взглядом выпрямилась, выставляя вперед и так немаленькую грудь. Даже Кейра почувствовала ее страх вперемешку со злостью на нее. Кухарка изредка грела постель своему господину. «Чего встала? Неси приборы и собери провизии в дорогу!» — гаркнул он на нее. Затем скривился, переводя взгляд с одной на другую, очевидно сравнивая ее со своей рабыней. И тут его посетила мысль: «А почему бы, собственно, не признать ребенка от нее своим? Ему давно пора завести себе наследника. Она красива, и у нее родится ребенок с магическим даром». Он представил ее обнаженной и почувствовал, как восстала его плоть. Но его мечты разрушил звон приборов, которые без всякого почтения чуть ли не швырнули перед девушкой. Кухарка небрежно швырнула перед ней столовый набор, злорадно ожидая неловкости и свинского поведения за столом. Ведь откуда у рабы неприличные манеры? А Кейра даже не догадывалась о коварстве кухарки. Ее мысли были только об одном — нужно как следует поесть перед побегом, ведь неизвестно, когда она сможет в следующий раз утолить голод. Поэтому, не задумываясь, она подхватила привычным жестом нож с вилкой и принялась есть, отрешившись от ненавистного соседства мага, витая в своих мыслях. «Надо же! Наследственность и воспитание берет свое!» Вывел ее из размышлений голос мага, который пожирал ее глазами, наблюдая, с каким изяществом она ест. Кейра испуганно посмотрела на него. До нее дошло, как она оплошала. И ей очень не понравился взгляд маньяка-некроманта, который огорошил ее еще больше. «Всегда желал взять в жены аристократку, но эти снобы считали меня недостойным». Зло проговорил он, глядя на нее, как на лакомый кусочек. «Я окажу тебе честь, рабыня, и женюсь, дав тебе свое имя». Послышался звон разбившейся посуды. Кухарка от такой новости не смогла совладать с собой и уронила ее на пол. А Кейра пребывала в шоке неизвестно от чего больше. От того, что этот урод решил жениться на ней, или от того, что Нариса была аристократкой, похищенной в детстве. «Чего встала, жирная корова? Хочешь пополнить мою коллекцию зомби?» — гаркнул он на кухарку-растяпу, которая тут же бухнулась на колени всем своим грузным телом и запричитала, вымаливая прощение. «Убери здесь все. Ущерб за разбитую посуду я вычту из твоего жалования. И пошла вон!» Самодовольно отпихнул он ее ногой, получая удовольствие от ее страха и унижения. Кейра вздрогнула, когда он прикоснулся к ее руке, что не осталось для него незамеченным. И это ему не понравилось. Он хотел, чтобы она так же желала его, как он ее. «Ешь и отправляйся в свою комнату отдыхать. Я зайду за тобой поздно». Усмиряя свою злобу, он погладил ее по руке, пытаясь изменить отношение к себе. Аппетит пропал, но она заставила себя съесть все, помня о побеге. Весь обед маг с воодушевлением рассказывал о планах их совместной жизни под ехидное ворчание невидимого гадюши. Маг то и дело прикасался к ней, чем вызывал у нее омерзение. Наконец-то эта пытка, именуемая обедом, закончилась, и она смогла покинуть ненавистного некроманта, отправившись в свою комнату в томительном ожидании побега.